Часть вторая. Свадьба со смертью. При чтении святых книг даже у богословов закрадываются сомнения, так ли все было на самом деле. Ненужные подробности могли просто выкинуть. Иозеф Геббельс, рейхминистр пропаганды, глава первая, бестселлер «Иерушалайм. Ночь. Утро следующего дня. Холм неподалеку от Масленичной горы». Довольно неприметное строение. Единственная комната в небольшом глинобетонном доме не имела окон, пол, стены, потолок и ничего больше. Владелец сдал ее подставному лицу за бесценок, и это неудивительно, кому нужна конура, куда даже не попадает солнечный свет. Хозяин искренне считал, что заключил выгодную сделку, однако он наверняка изгрыз бы себе локти, узнай, что арендатор, коего так привлекло отсутствие дыр в стенах, готов был заплатить втрое больше. До этого он уже снимал помещение с окнами, и их пришлось заколотить намертво снаружи. Но заколоченные окна в жилом доме неизбежно провоцируют любопытство. Каждому хочется поглядеть, что именно скрывают его обитатели. Вскоре жилье пришлось сменить, и пусть теперь они арендуют склад, использовавшийся для хранения дынь, но зато не вызывает подозрений. Снаружи здание круглосуточно дежурил часовой, в задачу которого входило оповещать группу о появлении незнакомцев. Получив от него предупреждение, обитатели комнаты имели достаточно времени, чтобы обрести спасительную невидимость. При желании участники группы могли быть невидимыми постоянно, но это бы было затруднительно для общения. Тяжело дискутировать, не видя выражения лица собеседника. В помещении царил полумрак. Лунный свет просачивался лишь через узенькую полоску под дверью. На полупрозрачные лица собравшихся падали отблески от пламени свечей. В комнате неотлучно находилось семеро, вот уже месяц трудившихся в поте лица. Заметим, что это в корне неверное выражение, ибо их кожа не имела потовых желез. На творческую группу ангелов, командированную в Иерушалайм из небесной канцелярии, была возложена особая задача. Требовалось в режиме реального времени сотворить точное жизнеописание действий кудесника на земле Иудеи. «Запомните», — зудел, сдвигая в сторону белую шапочку, наставник, пожилой, но с виду бодрый архангел Михаил. «Мы с вами обязаны в полной мере осознавать, что создаем бестселлер номер один. Если его не постигнет оглушающий успех, нам элементарно оторвут крылья. Через 500 лет эта книга обязана возглавить все чарты продаж на земле». На нашей группе лежит исключительная ответственность. Необходимо правильно отобразить характер и харизму главного героя романа, показать его достижения в нужном нам ключе. В связи с этим желательно усвоить, в таком хрупком деле, как наше с вами, излишняя правда может весьма серьезно повредить. Он взял в руки лежащий на письменной доске конспект из свернутых в трубочку листков папируса. Один из творческих ангелов, Салафил, густо покраснел, принявшись вертеть в руке вырванное из крыла перо. «Итак», — насмешливо продолжил Михаил, — «кое-кто из присутствующих взял за образец написания стиль среднеазиатского акына, что видит, то и поет, превратил кудесник в воду в вино». Все тут же перепились в стельку, жених уснул, уткнувшись в баранину, а невеста сняла тунику и станцевала на столе. Ну, замечательно, неужели милейший автор думает, что, прочитав подобный репортаж, человечество с восторгом уверует в наши идеалы? Салафил с грустью приготовился провалиться сквозь землю. «Мы одна команда», — стукнул архангел крылом об стол. «И бестселлер — наша общая задача. Люди хотят чуда. Так прекрасно, обсыпьте его блестками, украсьте взбитыми сливками, привяжите ленточку и подавайте на стол горячим. Зачем вы дарите им будничный шабаш алкашей? Где благость, где восхищение зрителей способностями кудесника? Где порция бурного экстаза и великодушного милосердия? Рассмотрим другой вариант. Никто, никакой народ на превращение воды в вино заранее не созывал. Все произошло внезапно. Кудесник шел по улице вместе с мамой, и его чисто случайно позвали на свадьбу добрые, но нищие жених и невеста. Мама, приметив финансовые условия хозяев, попросила сына привести свадебный пир в нормальное состояние, дабы бедняки могли повеселиться. И тогда взяли они 3 каменных кувшина, заполненных колодезной водицей. «Простите», — встрепенулся другой ангел Элия, — «а может быть лучше 6? Что это за свадьба получится убогая? Всего с 3 кувшинами. Еврейская свадьба, экономная», — назидательно сказал Михаил. «А тебе бы, крылатик, лишь масштабные попойки устраивать. 1000 человек, толпа музыкантов, жареные быки и непременный мордобой, совсем как в Гипербореи. Люди женятся, скрепляют себя священными узами брака, ты понимаешь, а напиться в усмерть и без повода можно было бы желание». Элия уткнулся в папирус для вида, делая какие-то пометки. «С другой стороны», — резюмировал Михаил, — «ты в чем-то прав. Пускай будет 6 кувшинов, но это максимум. Мы и так уже перегнули палку, вселив бесов в 2000 свиней, утопившихся в море. И реально, они вселились в 3 цыплят, но кто такое воспримет на слух? Зато лозунг красивый придумали, имя им — Легион. Наверняка его наперебой будут потом цитировать богословы. Грех отказываться от подобной находки. А может, зря мы все это?» — вновь восстал Элия. «Да чего смягчать реальность? Бестселлеру ведь все простительно. Уже 100 такое было, и книга-то слабая, и написана полная фигня, и ошибок море, но хорошо продается, поэтому автор не способен воспринять даже каплю критики. Если учение кудесника победит, готов поспорить, любая глупейшая фраза в Новом Завете станет считаться блаженной истиной. Никому не позволят сомневаться в ее правоте. Тех же, кто попытается оспорить сей постулат, обвинят в сотрудничестве с шефом. Объективно говоря, мы литературные подмастерья. По-любому же авторство книги припишут Святому Духу. Нимб Архангела покосился в праведном гневе. В свое время из-за таких вот мудрецов с интонацией тюремного надзирателя произнес Михаил: «Ветхий Завет у нас и получился ляп на ляпе. Нормальную редактуру сделать поленились. В свет вышло абсолютно несъедобное произведение. Я не стоял со свечкой, но создается иллюзия, что творческая группа вместо работы занималась дегустацией новых сортов напитков, даруемых миру виноградной лозой. Никто даже не удосужился выяснить истинный возраст красавицы Юдивь, отрезавшей голову соблазненному ею полководцу Алаферну. Но ей же исполнилось 65 лет. Кого эта старушка вообще способна соблазнить со своим ревматизмом и вставной челюстью? Создатели Ветхого Завета умудрились испортить все главные идеи, на которых зиждется учение, как у пророка Моисея вышло водить свой народ по пустыне целых 40 дней. Вы видели Синайскую пустыню? Рекомендую съездить, из одного конца в другой за 2 дойти можно. Смеху ради упомянули бы лучше каракумы». Творческую команду Ветхого Завета на 65 годах вообще заклинило, поддержал начальство, сидевший у двери, ангел Ахиномед. Именно в таком возрасте была Сара, жена пророка Авраама, когда в нее влюбился египетский фараон, причем встрескался до такой степени, что начал приставать ее мужа, дабы заполучить в собственность шикарную бабулю. Если бы только это, Михаил со стоном ударил себя по лбу, свернутым папирусом, как насчет падения стен Иерихона от звуков трубы. Бред несусветный, теперь все начнут ходить на штурм городов с дудочкой, не зная, что на самом деле тогда случилось сильнейшее землетрясение. А силач Самсон во время великой битвы с филистимлянами поднял он ослиную челюсть с земли и убил ею 1000 человек. Видимо, тогдашние ослы размерами напоминали динозавров. Хорошо. Есть шанс объяснить. Силач прикончил 2, а остальные враги померли с испугу. Но вот написать, что у Самсона сила заключалась в волосах, до такого и с пьяну не додумаешься. Но не писать же правду, в чем именно у него заключалась сила, смущенно кашлянул Салафил, ведь Ветхий Завет и дети читают. «Мы пишем бестселлер для взрослых», — рубанул рукой воздух Архангел. «Конечно, его будут преподавать в школах, но излишняя цензура вредна. Выхвостим основную пикантность. Что тогда останется?» Мария Магдалина из блудницы превратится в продавщицу беляшей. Кровосмешение Лота с дочерьми вообще придется вычеркнуть. Давида с Версавией уже и так извратили до нельзя. Надо нам найти девицу, чтобы смотрела за ним и лежала с ним, и было бы тепло господину нашему царю. С каких это пор в Израиле молоденьких девиц используют в качестве грелок? Не мудрено, что голос после выхода Ветхого Завета поголовно уволил всю его команду. Ангелы притихли. Удовлетворенный их реакцией, Михаил подошел к квадратной черной доске и набросал на ней мелком рисунок, фигурку человека в свободной одежде, похожей на ночную рубашку. «Слушайте», — с учительским прононсом сказал он, — «послезавтра у кудесника ответственный день. Он должен воскресить мертвеца. Это и обрадует, и испугает многих. Сейчас для чуда подобрали подходящую кандидатуру. Народ пошел недоверчивый. Если недавно умерший вдруг поднимается, все начнут кричать, что он и не умирал. Это, мол, клиническая смерть или летаргический сон. 2 дня назад помер некто Лазарь, и его похоронили в пещере. Пускай еще пару деньков там полежит, чтобы уж наверняка. А мы с вами сейчас обсудим правильную подачу публики этого случая. Он должен войти в историю как одно из главных чудес кудесника». Раздались аплодисменты. Ангелы хлопали одновременно руками и крыльями. Стоявший на страже у наружной двери бледный ангел с растрепанными черными волосами повернулся навстречу рассвету. Крылья, туго сплетенные под туникой, онемели. Время от времени он незаметно чесал их об косяк. Наклонив голову, часовой смотрел, как розовеют облака, а первые кусочки солнечного света осторожно касаются верхушек оливковых деревьев. Ангел радостно вздохнул, улыбаясь солнцу. Сейчас он имел полное основание считать себя по-настоящему счастливым. За все время своей долгой работы в небесной канцелярии он мечтал увидеть одного единственного человека, и сегодня он наконец-то его увидел.